В редакции было опять людно, бодро работала за своим большим столом маленькая Авилова, только ласково улыбнувшаяся мне и тотчас опять склонившаяся к столу. Завтрак был опять долгий, веселый. После завтрака я слушал, как Лика бурно играла на рояле, потом качался с ней и с Соболенской на качелях в саду. После чая Авилова показывала мне дом, водила по всем комнатам. В спальне я увидал на стене портрет, и из рамы недовольно смотрел кто-то волосатый, в очках, с костлявыми, широкими плечами. «Мой покойный муж», — вскользь сказала Авилова, — я слегка оторопел. Так был поражен нелепостью соединения во что-то одно этого чахоточного с живой хорошенькой женщиной, вдруг назвавшей его своим мужем. Потом она опять села за работу. Лика нарядилась, сказала нам тем своим языком некоторые особенности, которого я уже заметил с неловкостью за нее. «Ну, дети мои, я исчезаю», и куда-то ушла. А мы с Соболенской пошли по ее делам. Она предложила мне пойти с ней на Карачаевскую, сказала, что ей нужно зайти там к Белошвейке. И мне стало приятно от той близости, которую она вдруг установила между нами этим интимным предложением. С тем же чувством шел я возле нее и по городу, слушал ее точный голос. У Белошвейки с особенным удовольствием терпение стоял и ждал, пока она кончит свои переговоры и совещания. Когда мы опять вышли на Карачаевскую, уже вечерело. «Вы любите Тургенева?» — спросила она. Я замялся, потому что я родился и вырос в деревне, мне всегда задавали этот вопрос, непременно предполагая во мне любовь к Тургеневу. «Но все равно», — сказала она, — «это будет все-таки вам интересно. Тут недалеко есть усадьба, которая будто бы описана в Дворянском гнезде. Хотите посмотреть?» И мы пошли куда-то на окраину города, в глухую, потонувшую в садах улицу, где на обрыве над Орликом, в старом саду, осыпанном мелкой апрельской зеленью, серел давно необитаемый дом с полуразвалившимися трубами, в которых уже вили гнезда галки. Мы постояли, посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот еще редкий сад, узорчатый на чистом закатном небе. Лиза, Лаврецкий, Лем... И мне страстно захотелось любви. Вечером мы все были в городском саду, в летнем театре. Я сидел в полутьме рядом с Ликой, дружно наслаждаясь с ней всей той шумной глупостью, что шла и в оркестре, и на сцене, на какой-то снизу освещенной площади, где, подхватывая плясовые грохоты музыки, топали в пол и стукались пустыми оловянными кружками хорошенькие горожанки и королевские латники. А после театра тут же в саду ужинали. Я сидел на просторной людной террасе за бутылкой вина во льду с дамами. К ним то и дело подходили знакомые, и со всеми с ними меня тоже знакомили, и все они были очень любезны со мной, кроме одного, который, сделав легкий поклон в мою сторону, не обратил больше на меня никакого внимания. Это был человек, доставивший мне впоследствии, тоже совершенно невнимательно, много душевных мук. Очень высокий офицер, с продолговатым, матово-смуглым лицом, с неподвижными черными глазами, с черными полубачками, в ладном сюртуке ниже колен, в узких панталонах со штрипками. Она много говорила и смеялась, показывая свои чудесные зубы, зная, что все ею любуются. Я уже не мог спокойно смотреть на них. Я похолодел, когда офицер, отходя от нашего стола, немного задержал ее руку в своей большой руке.